19 января 36 года. Милый друг, сегодня встал рано, еще совсем темно, нет восьми. Помчался на утренний мороз под настойчивым стимулом физиологии. Меня встречает собака Роска, несчастная собака Роска. Ее с утра запирают в темную конуру, вечером выпускают, и она никогда не видела дневного света. Она ласково бросается ко мне, делает восторженные круги вокруг. Я ей всегда шепчу одни и те же слова. «Несчастная ты собака, Роска!» Если я поздно прихожу, она через ворота чует меня и не лает. Пока я перелезаю через забор, она снова впадает в свою истеричную дружбу. Однажды в темноте, не узнав меня, она залаяла враждебно. Подойдя ближе и узнав меня, она почувствовала раскаяние и хотела дать мне понять, что это вышло нечаянно, что она раскаивается. Она кувыркалась, вертелась волчком, визжала вдвое больше, чем обычно. Я ей шептал: «Несчастная собака Роска, я не сержусь, совсем не сержусь». Я стою еще долго во дворе, всматриваюсь в непривычное предрассветное небо. Вечернее небо знаю хорошо, быстро нахожу все знакомые созвездия, а утреннее небо редко вижу. Большая медведица стоит в непривычном положении, почти раком, над самой головой. Звезды сияют особенным утренним блеском. Замечаешь, как вся громадина, небесный свод передвинулся на полнеба за те 8 часов, которые я его не видел. Какая же это грандиозная книга для тех, кто умеет ее читать. Одна из первых книг, которые человечество научилось читать, когда иероглифы и буквы еще не придумали. Вчера в выходной состоялся концерт в радио. Утро, посвященное современной советской поэзии. Тут есть очень культурный консультант библиотеки, образованный литературовед. Читали поэтов, которых я плохо знаю. Антокольский, Петровский, это левовский человек, к Хлебникову тяготеющий, и других. Некоторые стихи шли под музыку, играл я, а поскольку невозможно было подобрать музыку, то я смело импровизировал. Удачно вышла импровизация под Багрицкого «Дума про Апанаса». Нашлась мрачная тема «Махно», не выходит из головы и сейчас. После концерта состоялось совещание об организации музыкальной работы при радиоузле. Мне предложили место музыкального руководителя, я очень охотно согласился, но не уверен, что из этого что-то путное получится. Где бы и что бы я ни делал, прежде всего я культурник, культурфрегер. И охотнее всего это делаю, если здесь ничего не сделано, то это все не моя вина. В «Братьях Федина» есть прекрасные строчки о германской культуре. Вспоминаю такие слова, цитирую на память. «Эта музыкальная культура поднялась на такую высоту, потому что здесь жили целые поколения безвестных капельмейстеров, музик-директоров, хормейстеров, которые кирпич по кирпичу складывали здание, из которого выросли потом шедевры Байретов и Дюссельдорфов». И Никите захотелось поехать к родным камням своего Чагина, где он познал когда-то первую любовь и первую ненависть, чтобы там заложить свои кирпичи. Плохо у меня получается с кирпичами. На СТЗ я оставил свой кирпич, а здесь, в Бийске, пока не удается. Может быть, в радио это удастся. 24 января 1936 года. Милый друг и жена, последнее письмо, где ты пишешь о встрече Нового года, сплошь хорошее письмо. Каждая строка поет, начиная от ситцевых подвязок до слез от газетного чтения. Наконец-то я узнал, где тебя напечатали. Сорвался с места и сразу побежал в библиотеку. В двух библиотеках комплект наших достижений отдан в переплет, нужно подождать. В третьей библиотеке не получают, а в четвертой буду завтра. С увлечением прочел «Музыканты наших дней» Ролана и вернулся к давней идее написать учебник по истории музыки. Учебник для школ, клубов и радиослушателей. С увлечением принялся за дело, хотя здесь специальной литературы ах как мало. Если тебе случайно попадутся музыкальные книги из моей библиотеки, пришли. Все, что встретится, специально разыскивать пока не нужно. Большая работа. Библиотека местная выписала из Москвы по моему выбору 2-3 десятка книг. Готовлю первые три главы. Первая — народная музыка, вторая — европейская музыка до Баха и третья — Бах. К концу этого года в Черне книга будет готова. Когда я смогу пользоваться большой библиотекой, за 2-3 месяца прибавлю все дополнения. Первая глава о народной музыке уже готова. Не нашел нужного стиля. Беллетристический стиль у меня лучше, чем научный. Получается пока очень сухо. Но все будет 10 раз переделано. Мне нравится затея. Книга нужная, такой пока нет. Для меня это больше, чем очередное литературное увлечение. Бийская библиотека вступила в междугородний абонемент с Новосибирской краевой библиотекой, которая получает обязательный экземпляр всех книг, выходящих в Союзе. Они сделали так специально для меня. Когда наладится, тогда я буду обеспечен всеми выходящими книгами, и занятия пойдут быстрее. Радио должно также помочь. Нужно прослушать наново массу композиторов. У меня на столе радио расписание всех концертов на месяц и отчеркнуты концерты, которые нужно прослушать. Одновременно с историей музыки урывками пишу еще повесть. Это уже четвертая по счету после повести «Дары нужды». История красоты – это про женщину, которая страдает от своей красоты, от повышенного внимания мужчин и выходит замуж за слепого. «Слишком долгая жизнь» – про двух сестер, которые начинают самостоятельную жизнь уже почти в старости, после смерти деспотических родителей, и про девочку, влюбившуюся в старика-фотограф. Вот графоманская страсть. Довольно смешно писать для ящика письменного стола, не имея ни публики, ни оценки, ни даже ругани. Но терпение. Ты пишешь, что Генрих учит английский язык. Я имею для него прекрасный учебник. Слышала ли ты про систему профессора Огдена Basic English? Основной, базовый английский язык. Все разнообразие языка он свел только к 850 словам, в том числе только 16 глаголов. Зная этот минимум и умея им пользоваться, можно читать ту литературу, которую выпускает тот же Огден, Свифт, Диккенс и другие. В русском издательстве уже вышла книга Айви Литвиновой «Жена наркома» «Шаг за шагом» 2 рубля 40 копеек. Я ее выписал еще до Сталинграда. Поищи в шкафу на нижней полке, где стоят словари. Система Basic – великолепная идея. За ней, вероятно, последуют по другим языкам. По этой системе для изучения языка, упрощенного, разумеется, языка, нужно 88 часов. Поздравляю тебя вторично с днем рождения 23 января, если ты желаешь жить как папа Григорий Римский и переживать на пуды вместо центнеров. Целую, я. 19 февраля 36 года. Мой вчерашний день прошел как в запое, будто курю опиум. Все утро читал книгу немецкого биолога «Тайны природы». Потом приготовил себе обед. Это длится 15 минут, поставить суп и 1 час изредка посматривать. После обеда пошел в библиотеку. Газеты. Весь вечер читал роман американской писательницы Перл Бак «Земля» с предисловием Третьякова. Замечательный роман из китайской жизни. Непременно возьми в библиотеке, в интернациональной литературе. Бак, женщина немолодая, миссионерша в Китае, вдруг взяла и написала замечательный роман. И начинающая писательница сразу приобретает мировое имя. Когда я теперь читаю книгу, я ее воспринимаю как читатель, как словесный техник, как писатель, как конкурент. Читаю строки и как делаются эти строки. Как плывет сюжет через нагроможденные препятствия и как тема заканчивается в своем финале. Едва ли не труднейшая часть – это финиш темы. Читал, что французские драматурги пишут пьесу, начиная с пятого акта, с финала. И если он достаточно эффектный, то его принимают за основу и к нему присочиняют первые 4 акта. Прочитай непременно «Перл Бак». Это просто образцовый, с моей точки зрения, роман, настоящая школа для начинающего писателя. Вероятно, общая структура повествования в высшем смысле и для музыки – существует в виде каких-то общих формул, но даже Шкловский об этом не пишет. 8 марта 36 года. Из моих занятий в радиоузле ничего не вышло, они раздумали. Зато сегодня мне предложили второй урок по музыке с мальчиком 8 лет, и я дал первый урок. Это после того, как мой первый ученик играл по радио «Сонатину», имел успех, и теперь, надеюсь, отбою не будет. То есть все 8 детей из интеллигентных семей города Бийска будут стоять в очереди к маэстро. Сегодня говорил с управляющим банком насчет прибавки зарплаты. Он обещал, так что события развиваются удовлетворительно. По этому случаю я даже вступил в абоненты радио. С проведением радио я заканчиваю свою программу больших затрат. Проведено электричество, радио, куплены дрова, починены ботинки и вся одежда. 19 июня 1936 года. Сижу за столом, читаю статью о лесе. Зазвучала в радио Пятой симфонии Чайковского, и скорбь льется в мои уши. Все перемешивается воедино. И вчерашнее твое письмо, и смерть Горького, о чем только что сообщило радио, и дождь стучит в окно, и эта страстная фраза из симфонии. 1 июля 1936 года. О твоем очерке. Я 5 раз прочел литературный портрет Третьякова. Статья очень меня порадовала, прекрасно сделана, стоит на уровне выше среднего в журнале. Хорош язык, словом, большой успех. Это твоя первая статья в таком роде. Следующие будут крепче. Я вполне могу восхищаться статьей, которая несет идеи, с какими я не согласен ни в выводах, ни в оценках, ни даже в структуре очерка. И все же я его весьма хвалю. Если будет мне позволено высказаться на эту тему и критикнуть, но так, чтобы не чувствовалось в этой критике догматизирующего поучения, то я бы сказал следующее. Литературно-критический очерк вообще не должен давать оценок. Критик не оценщик. Он комментатор, возражатель, продолжатель или социолог тех же идей, какие у писателя. Тем более не перехваливать. Этот недостаток есть. Великолепно поставленная голова, голос многозвучный, необычайный писатель, 2 раза, многозначный, исключительное мастерство, замечательные очерки, писатель всех жанров. Верно ли это все? В стакане чаю 5 кусков сахара. Если он действительно писатель всех жанров, то я скажу, он велик в своем жанре, только жанр его мал. Третьяков полезный писатель, но если нужна его оценка, то я скажу, типичный 2-й сорт, середняцкий писатель. Главный недостаток его и многих других писателей, у него нет идей собственных. Ты не можешь сказать ни одной мысли, идеи, чтобы она у читателя сейчас же вызвала имя, образ Третьякова. Он растворяется в эпохе, рожден ею, учится у нее, но не обогащает ее, берет и не дает. Для этого ему не хватает экстремизма и самоограничений. «In der Beschränkung zeigt sich der Meister» — Гёте. Я бы перевел не буквально, но точно. В ограничение – мастерство. Третьяков – очеркист, скользитель по поверхности многих идей, и ничто не запоминается больше обычного. Все это о нем. Теперь о тебе. Ты пишешь «Пути и перепутья», «Победы и поражения», но вот он нашел что-то главное, и путь найден – очерки о германских писателях. Что же в них особенного? Прием значительных мелочей и деталей. Только очень мало. И победа, и путь делаются неубедительными. Мотор огромный. Неужели огромной силы вертит кофейную мельницу? Единственно верно и может быть поставлено эпиграфом. Из мелочей. Первое. Неудачный образ пианино. Если верхняя крышка пианино как раз по росту Третьякова, то он очень низкого роста, прямо карлик. Второе. Жест пластичен, мысль молниеобразна. Как здесь не добавить? Глаза его сияют, лик ужасен, движения быстры, он прекрасен, он весь как божья гроза. Если бы я писал критический очерк о писателе, то я бы сделал иначе. Путь писателя — явление общественное, а не индивидуальное. И сам автор в этом случае факт второстепенный. Я бы взял какую-нибудь одну идею у автора, если у него есть идеи, взял бы ее и заглавием, и центральным содержанием очерка. Об авторе говорить, по возможности без оценок, только как о примере к данной идее. Очерк тогда будет посвящен не писателю, а его идее, и будет иметь интерес независимо от писателя, о котором идет речь. Что за идеи у этого писателя? Что в наше время жизнь главнее литературы? Писание – побочный продукт делания. Вначале «бе-дело». Потом появилось слово. Вот его характеристика нашего времени. Каковы же дела Третьякова? Но его дела небольшие, и писание не в самой крупной шкале, и его собственная точка зрения, литература как отходы жизни, не выдерживает жизненной проверки, оказывается неверна, фальшива. Литература – самодавляющая ценность. Тогда было бы законченнее, и очерк имел бы свой генеральный тезис, свое утверждение, независимо от второстепенных примеров. Это те мысли, которые подсказаны твоим очерком. И все-таки, несмотря на разные мои замечания, очерк на весьма высоком уровне. Читал вчера НД, наше достижение. Ну до чего сера, мазня. Писано не пером, а заступом, мешалкой, малярной щеткой. Безобразие. Того, кто стоит рядом с тобой и написал так скучно очерк про Париж, я знаю. В одну тяжелую минуту, в конце 20-х, я его кормил своими скудными крохами. Потом оказалось, что он не стоил этого. Твой материал лучший в номере. Если в редакции есть умные головы, они не должны выпускать такого писателя, как ты. Чтение статьи было для меня прямо праздником. Пиши, пиши, без конца пиши. Держись и действуй. Целую крепко и жму руку с литературным приветом, с супружеским приветом, с дружеским приветом. 1 августа 1936 года. Я получил все те открытки, которые ты послала. Продумывая нашу переписку за последнее время, понял, что разлука принесла ощутительные результаты. Скоро 6 лет мы живем врозь, и 6 лет мне недостает твоей близости и дружбы сына. Нас разлучают и километры, и годы, и какие-то малозаметные отклонения путей, и трудность взаимного понимания. Пока это замечаю только по твоим письмам. Ну, может быть, ты что-нибудь заметила по моим? Есть вопросы, на которые ты ни в коем случае не желаешь отвечать. Если я настаиваю, то получаю короткий ответ: «Не нервничай и терпи. Трудно жить в неведении». Я понимаю, как много усилий потребуется от нас обоих, чтобы снова найти друг друга в изменившихся людях. Приближается день нашего свидания. Скажу прямо, меня не покидает боязнь, как пройдет эта встреча. Ты мне писала: «При встрече ты найдешь и меня, и сына, такими, как покинул их, и нет места тревогам». Но ничто не возвращается обратно на то же место. Я знаю, что многое изменилось, хотя и не могу в точности себе представить. Разгадываю этот грядущий ребус и прикидываю самые различные сочетания. Твои письма, в общем, очень холодны, информационны, но в последнем письме вдруг неожиданно прозвучал упрек прежних лет. Он меня ожег. Сможем ли мы принять друг друга с чистым сердцем? Генрих для меня сфинкс. Тайна, которая, когда раскроется, едва ли готовит мне радостный сюрприз. Все это мне нужно продумать, прочувствовать и быть ко всему готовым. Марунька, я крепко люблю тебя, мне уже много лет, но я не стыжусь повторить слова первых встреч. В наши годы уже избегаются эти слова, цитаты молодости в наших письмах уже давно не встречаются, те милые интимности, которые когда-то наполняли переписку. Пришли непременно свою карточку. Смешные доводы у тебя. Я постарела, плохо выгляжу. Я же не требую карточку молодой красавицы. Мне нужна твоя, именно твоя карточка, такая, какая ты есть. Я тоже постарел. И ровно на столько лет, насколько и ты. Пришли карточку. Я кончаю письмо тем рефреном, который помещается всегда, но пусть на этот раз он прозвучит по-новому. Целую крепко. крепко и нежно, так, как в те минуты, когда хотелось и удавалось переломить твое дурное настроение. Обнимаю по всей линии, если ты только помнишь это слово и что оно означает. Я. 26 сентября 36 года. Довольно трудно мне писать теперь, милый друг. Ты спрашиваешь, известно ли мне что-нибудь? Нет, неизвестно. Но порядок такой, что все отбывшие срок получают здесь паспорт и бесплатный железнодорожный билет куда угодно. Вероятно, так будет и со мной. Дело московской милиции – пустить меня жить в Москву или не прописать. Вероятно, не пропишут. В общем, это зависит от местных условий. Вот Герчук, мой давний приятель, живет после ссылки в Москве уже долго, а других моих знакомых не пускают. Во всяком случае, приеду на несколько дней домой и там решу, что дальше. Никогда я еще не стоял перед таким клубком неизвестности, как теперь. Мне ничего не ясно из будущего, ни легитимационное мое состояние, ни даже мои семейные дела. Придется сделать новую инвентаризацию семейного хозяйства. Что осталось и в каком положении. А пока мелкие предотъездные дела. Купил чемодан, починил ботинки, пошил штаны, кончаю лечить зубы. Архив нужно перечитать и привести в боевой вид. Здесь шло накопление, наступает время реализации. 2 октября 36 года. Милый друг, сейчас закончился концерт Оборина, который я слушал по радио из Новосибирска. Наушники на длинной проволоке, и я могу передвигаться по комнате, даже ходить из угла в угол, не снимая их. Раз длинный концерт, я принимаюсь за слушание и за шитье. Весь концерт чинил штаны, память уносила в прошлое, в те далекие годы, когда я впервые слушал эти вещи. Как много печали в глубинах моего прошлого. Но не об этом хочется сейчас писать, о другом. Как много было музыки в наших с тобой отношениях. Чайковский и Рахманинов познакомили, Шуман сблизил, другие художники звука соблазнили. Редкий концерт обходится без этих согревающих воспоминаний. Вчера пели «Двойника Шуберта», сегодня Оборин играл Шуберт Лист Баркарола, этюд «Охота» Листа, играл «Карнавал» Шумана. Я слушаю через Москву гастроли украинской оперы, того Киевского театра, где в 12-м ряду галереи за 30 копеек я получил свое музыкальное образование. Вспоминаю с благодарностью тех людей, которые помогли пробуждению музыкальных вкусов. С грустью разбираю цепь тех случайностей, которые отвели меня от музыки. Как жаль все-таки. Странно получилось, что в Москве я совершенно отдалился от музыки, а в Бийске снова приблизился. На этот раз всерьез и надолго. Вероятно, больше уже не отойду. С трудом представляю себе, как мы с тобой входим в большой зал консерватории. В первый же вечер пойдем и купим билет перед входом. 16 ноября 36 года. Выяснить некоторые важные детали. Ко дню приезда заготовь мне следующие справки. Первая – справка о твоей службе. Второе – справка о Гениной работе. Третья – справка из домкома, что я с 23 по 31 год проживал там. По приезде я подам просьбу в НКВД о разрешении мне прописаться в Москве. Возможно, что подачу я отложу до конца ноября, до принятия новой конституции, но не уверен. Мне передавали, что готовится широкая амнистия к этому дню. Хотя я по документам освобождаюсь раньше, но будет совсем новая обстановка, которая отразится и на мне. В день получения этого письма отправь мне открытку, сообщи в ней номера телефонов твои и Остоженки. Вероятно, 1-94-13 уже сменили на автоматический, а телефон Ивы я забыл. В НКВД мне сказали, что не задержат ни на один день. Пройдет несколько дней, пока здесь в милиции дадут паспорт. В середине ноября рассчитываю быть дома. Но не исключено, что какие-то административные сложности задержат недели на две. По опыту других, никто еще не отбывал точно в срок. Ну, вот и все. Чувствую, как тебе тяжела стала переписка. И не только потому, что времени не хватает, Вообще контакт ослабел. 6 лет — большой срок. И мне писать тебе тоже стало трудно. Иной раз долго сидишь за письмом — не пишется. Хорошо, что плохое отходит назад в прошлое. Целую и я.